Глава 13. Людвиг лежал в своем укрытии возле замшелого камня, где его никто не видел, но сам он прекрасно мог наблюдать за всем, что происходило вокруг. Вот что-то желтенькое шевельнуло среди кустов. Людвиг XIV на миг даже зажмурился, как будто взглянул на солнышко. Он не мог поверить своим глазам. Точь-в-точь такого же цвета был желтый пушок Тутте. Зачем она сюда забрела? «Людвиг! Пи-пи! Где ты?» запищал тоненький голосок. «Скажите, здесь живет Людвиг XIV?» Людвиг серьезно испугался. Нельзя было допустить, чтобы от Тутти Карлсон узнал отец. «Исчезни!» — прошипел он из своего укрытия. «Немедленно убирайся на свой двор, и чтобы я тебя здесь больше не видел!» «Почему ты говоришь так зло?» — жалобно пропищала Тутта Карлсон. «Ты что, совсем не рад мне?» «Наоборот, очень даже рад. Но потому тебя и прошу убегать отсюда скорее. Мой папа сказал, что он больше не разрешит нам играть друг с другом. Если он найдет нас здесь, тебе будет плохо. Зачем ты сюда пришла?» «Чтобы предупредить. На вас надвигается беда. Вы в большой опасности, и я хочу вам помочь. Пусти меня в свою нору, я тебя не вижу. Где тут вход?» «Я не знаю», — ответил Людвиг XIV. Он хотел сказать «я не знаю, что делать», но получилось совсем глупо. «Пусти меня побыстрее», — настаивала Тутта. «Неужели ты не слышишь? Они совсем близко. Нельзя, чтобы меня застали здесь, тогда мне будет действительно плохо. Скорее говори, где вход?» «Возле замшелого камня», — начал было объяснять Людвиг, но дальше Тутта Карлсон слушать его не стала. Она быстро-быстро замахала своими маленькими крылышками и чуть не свалилась на Людвига. «Дети, пора обедать», — послышался из кухни голос мамы Ларсон. «Все уже тут? Одного Людвига нет». «Как твой хвост, Лабан?» — поинтересовался папа, наливая себе из консервной банки малинового сиропа. «Плохо, очень плохо», — заныл Лабан и в доказательство поднял кверху кончик хвоста, на который мама Ларсон успела наложить пластырь. «Но уж в следующий раз, если я увижу курицу...» Лабан вдруг замолчал. «Вот она!» — закричал он и указал лапой на дверь. «Настоящая живая курица осмелилась появиться у нас в норе!» Папа и мама Ларсон, а с ними все дети ошеломленно уставились на нежданную гостью. В норе воцарилась тишина. «Я хочу вас познакомить. Это моя подруга Тутта Карлсон», — сказал, наконец, Людвиг XIV. «Тутта Карлсон!» Папа Ларсон покраснел до кончика носа и посмотрел на Людвига. «Разве я тебя не предупреждал, что ты с ней больше не должен играть?» «Я и не собираюсь играть», — гордо ответила Тутта. «Я пришла сюда, чтобы вас спасти». «Хорошенькое дело», — засмеялся папа Ларсон. «Бедненький маленький цыпленочек хочет спасти самую хитрую лисью семью в лесу. И от чего, позволь себе спросить?» «А вы сейчас сами прислушайтесь, принюхайтесь», — невозмутимо ответила Тутта. Лисы все разом подняли кверху носы. «Я чую собаку», — первой сказала мама Ларсон. «Это Максимилиан», — подтвердила Тутта Карлсон. «Я слышу голоса и шаги», — объявил папа Ларсон. «Это люди с нашего двора», — сказала Тутта. До папы Ларсона начало доходить. «Рассказывай», — проворчал он, — «что там наверху происходит?» «Начинается охота на лис», — проговорила малышка. В ответ все лисята громко завыли. «Спокойно, сохраняйте спокойствие», — прикрикнул на них папа Ларсон. «Нечего сразу выть. На меня охотились уже сотни раз, и, как видите, я цел и невредим». Но все семейство уставилось на него с таким испугом, что тревога передалась и ему. «Почему, интересно, люди затеяли охоту на нас именно сейчас?» — спросил он. «Им показалось, что слишком много лис стало сновать вокруг нашего курятника», — объяснила Тутта Карлсон. «Сначала кто-то прошмыгнул под старой шляпой», — она посмотрела на Людвига XIV. «А потом, совсем вечером, наведался еще один и унес на себе мышеловку», — добавила она. «Тут люди, наконец, решили, что надо всех вас выгнать из леса». «Бедная наша нора», — заплакали Лотта и Линнея. «Никогда у нас больше не будет такой милой детской». «Тише, девочки», — прикрикнул на них отец. «Никто не может выгнать нас из норы. Они не имеют права». «Ой-ой», — запричитала мама Ларсон. «Какие права? Я-то знаю, что такое охота на лис. Сначала прибежит собака и начнет на нас лаять, а у выхода нас уже будут поджидать охотники. Скажи, отец, что нам делать? Только твоя хитрость может теперь нам помочь». «Я как раз об этом и думаю», — ответил папа Ларсон. «Давай я тоже буду думать вместе с тобой», — усиленно наморщил лоб Лабан. «Пусть посмотрит кто-нибудь, можно ли нам выйти из норы возле замшелого камня», — приказал отец. Леопольд сразу отправился на разведку, но тут же вернулся с опущенными ушами. «Там у выхода стоит человек». Малыши снова завыли. «Нам теперь никогда отсюда не выйти», — скулили они наперебой. «Мы в ловушке». Папа Ларсон выглядел все более озабоченным. «Есть еще выход под большим пнем, посмотри, свободно ли там», — приказал он Леопольду. Тот поскорее побежал, но вернулся с таким же известием. И у пня подстерегал человек. «Все, мы пропали», — снова стали плакать и выть малыши. «Нам теперь не убежать, не спастись». «Хватит скулить», — прикрикнул на них папа Ларсон. «Пора мне выдать вам один секрет. У норы есть еще один третий выход. Его никто не знает, кроме меня». «Ура, ура, да здравствует хитрость», — обрадовались лисята. «Да здравствует папа Ларсон». Но маму Ларсон эта новость не успокоила. «Конечно, мы можем выйти через твой потайной ход», — сказала она озабоченно. «Только что мы будем делать потом? В лесу наверняка полно охотников и собак. Убежим от одних, попадем к другим». «Дай мне еще как следует подумать», — ответил отец. «Да, папа, а я буду тебе помогать», — подхватил Лабан и состроил умную мордочку. Папа Ларсон некоторое время думал, думал, но все-таки, наконец, вынужден был сдаться. «Во всем лесу для нас не найдется хорошего укрытия», — вздохнул он. И Лабан печально вздохнул вслед за ним. «Да, я могу подтвердить, в лесу для нас нет хорошего укрытия». Но тут послышался тоненький писк. «Я знаю одно укрытие, где вас никто пи-пи-пи не найдет». Все изумленно вытаращились на Туту Карлсон. «Ты шутишь?» — ухмыльнулся Лабан. «Где может быть надежное место, о котором не знает не только наш папа, но даже я?» Тут Карлсон обвела взглядом все лисье семейство и торжественно объявила. «Это место — наш курятник!» Папа Ларсон не мог поверить своим ушам. «Спрятаться в курятнике? Что она говорит?» «Охотники станут искать вас где угодно, но не в курятнике. Такая мысль им в голову не придет?» — объяснила тут-то Карлсон. «Когда охота закончится, вы сможете вернуться к себе домой». Старый лис Ларсон вынужден был признать, что предложение цыпленка не такое уж глупое. Курятник и лисица наверняка смогли бы почувствовать себя в безопасности. «А ты думаешь, что другие куры будут рады нашему появлению?» — осторожно спросил он. «Если я им скажу, что пришли мама, папа, братья и сестры моего друга Людвига XIV, можете не сомневаться, что они хорошо вас примут», — заверила Тутта. «Что ж, тогда мы согласны», — улыбнулся папа Ларсон. «Сейчас мы потихоньку выйдем через потайной ход и проберемся к курятнику. Только запомните, ни малейшего шума, чтобы охотники и Максимилиан нас не заметили». Так они и сделали. Все большое лисье семейство скрытно пробралось через лес до клубничных грядок. Когда они оказались во дворе, тут-то Карлсон первый исчезла в курятнике, чтобы предупредить остальных обитателей о визите лис, которые нетерпеливо дожидались у входа. «А если мы не пролезем в этот курятник?» — беспокоилась мама Ларсон. «Что мы будем делать тогда?» Папе Ларсону не пришлось отвечать, потому что в этот момент в дырке появилась голова Тутте. Она сделала им знак крылышком. «Заходите!» И семейство Ларсонов поспешило в курятник. Курятники все с удивлением стали оглядываться, особенно младшие. Лисята еще никогда в жизни не видели птичьих насестов. Да и папа Ларсон чувствовал себя, мягко говоря, не в своей тарелке. «Привет, привет», — сказал он и покосился на петуха кукарекуна. «Позвольте вас поприветствовать». Петух раскинул крылья и высоко поднял клюв. «Хотелось бы надеяться, что вы, господин Ларсон, не собираетесь полакомиться нами на обед», — смело ответил он. «Я пришел к вам с самыми дружелюбными намерениями», — заверил старый лис, слегка покраснев. «Мы искренне рады такой возможности уже, а не вспомнить, когда мы последний раз виделись». «Зато я очень даже хорошо помню», — сказал петух. «Я был еще совсем маленьким цыпленком, но меня уже тогда предупреждали. Берегитесь хитрого Ларсона». «Но сейчас о хитрости с моей стороны речи нет», — примирительно заговорил папа Ларсон. «Зато у вас теперь есть сын. Вот уж действительно хитрюга». Лабан вытянулся, чтобы его все видели. «Слышите?» — шепнул он Лотте и Лассе-младшему. «Даже на птичьем дворе знают, какой я хитрец». «Я имею в виду малыша Людвига», — продолжал петух. «Надо же было придумать такое спрятаться под шляпой, чтобы пробраться в курятник и предупредить нас. Думаю, мы должны за это пропеть ему хвалу. Кок-ко-ко, ура Людвигу!» «Ура Людвигу, хитроумному!» — запищали, закудахтали за ним все остальные. «Ваша дочка тоже молодец», — похвалил папа Ларсон. «Без помощи Тутты Карлсон мы бы попали охотникам в руки. Будет справедливо признать, Тутта и Людвиг хитростью не уступают друг другу». «На что мы все стоим и хвалимся своими малышами?» — закудахтала госпожа Наседка. «Не пора ли угостить дорогих гостей, как положено? Вы любите яйца?» Лисята так радостно закричали, что самые маленькие цыплята от страха спрятались под крылья своих мам. «Что ж», — решила госпожа Наседка, — «сейчас мы устроим пир на весь мир».